Котька сперва отказался. Ему было обидно, что ребята не захотели пойти с ним в спортивный зал. Но, помедлив немного, он согласился. Что ни говори, а быть атаманом сыщиков — почетное дело. Но будет жара. Держись, воры. Хоть и маменькин сынок Котька, хоть и водится он больше со своими приятелями по ночам, которые раньше при царе учились в этой гимназии, но он ловкий, хитрый, пронырливый, знает все ходы и убежища. От него надо прятаться получше, того и гляди поймает. Вслед за своим атаманом сыщики сняли пояса, свернули их в трубки, а потом растянули, получились самодельные револьверы. Конопаты Сашка Бобырь потихоньку вытащил из кармана свой маленький блестящий бульдог. Сашка опустил револьвер дулом вниз и оглянулся. Он боялся, не следит ли за ним какой-нибудь петлюровец с улицы. Под командой Котьки Григоренко сыщики уходят в подвал, побожившись, не подглядывать, куда мы побежим. Уговор такой, они считают до 120 и дают из подвала первый свисток. Затем снова отсчитывают 120 и свистят второй раз. И только после третьего свистка они имеют право искать нас. «Чур-чура, не подглядывать!» — закричал вдогонку сыщикам Петька Маремуха. «Итак, всех переловим!» — огрызнулся Сашка Бобырь и погрозил Маремухе своим блестящим бульдогом. Котька пропустил всех сыщиков в подвал, остановился у порога. Он раздвинул ноги, его серая курточка распахнулась, синяя с белыми кантами гимназическая фуражка съехала на затылок, из-под лакированного козырька выбивались черные волосы. «Слушайте вы, Куницыно племя!» — торжественно сказал Котька, поправляя фуражку. «Замрите здесь и ждите свистка. Если кто убежит до свистка, сразу выходит из игры. Поняли?» «Мы поняли». Переминаясь с ноги на ногу, мы стоим на площадке около подвала. Наконец, Котька нырнул в подвал к своей команде. Сейчас свистнет, но свистка все нет. Что же он так долго? Эдак все время зря уйдет. И вот, наконец, из-под низких сводов подвала донесся к нам первый свисток. Словно от толчка мы срываемся с места и, подгоняя один другого, мчимся за каменные гимназические сараи. Башня — конец Польского. Колокольная улица пролегала внизу под высокой стеной гимназического двора. Она совсем близко, рядом, а вот добраться до нее не так-то просто. Надо сперва выйти на площадь, обогнуть кафедральный собор, спуститься вниз по крутому гимназическому переулку, и лишь тогда можно попасть на колокольную. Но мы не дураки. Пусть учителя и директор ходят той дорогой. У нас есть свой путь на колокольную. По обеим ее сторонам стояли высокие телеграфные столбы. Один из них торчал у самого забора. Стоило взобраться на забор и протянуть руку, можно было дотронуться до белых изоляторов на верхушке этого столба. Однажды Куница придумал, а что если съехать вниз на колокольную по столбу? Попробовали. Не шатается ли столб? Оказалось, столб скопан крепко, гладко обструган, ладони не заносишь. Куница отважился съехать первым. С того дня телеграфный столб часто спасал нас и от ремней старшеклассников, и от бородатого Прокоповича. Вот и сейчас мы подбежали к этому самому столбу. Первым забрался на стену Володька Марценюк. Протянув вперед руки, он припал к столбу груди и быстро соскользнул вниз. Сразу же после него полез Петька Маремуха. Петьке было страшно, но он храбрился. Мы видели его побледневшее лицо, чуть вздрагивающие короткие ноги, как бы он и вправду не сорвался. Однажды, когда мы вместе с ним карабкались на высокий дуб за истребиными яйцами, от высоты у Маремухи закружилась голова, и он чуть было не сорвался. «Вот и сейчас летит чего доброго», — подумал я. «Что мы с ним тогда делать будем?» За сараями раздался протяжный второй свисток. Маримуха припал животом к столбу и поехал, наконец, вниз.